«Понимаю», — кивнул я. «Я был наслышан о, скажем так, старой версии принца Ира. Но ты точно уверена, что эта версия хуже? Может быть, он просто наконец-то нашел гармонию внутри себя?» «Ой, краткое, аж скривилась на это Азула. Ты не его же случайно цитируешь? Гармония в силе, а сила в ярости. Ага, спокойствие, ложь, есть только страсть. Со страстью я приобретаю силу, с силой я приобретаю власть, с властью я приобретаю победу, с победой я разорву свои цепи, и великая сила освободит меня. Не так ли?» Вспомнилось мне кое-что из прошлой жизни. Точно, никогда не видел на лице Азулы столь четкого удивления, как хорошо сказано. Не я придумал, пожал я плечами, несмотря на то, что принцесса от этих слов все еще находилась в легкой прострации, читал где-то в книге. Знаешь, у тех людей, которые проповедовали этот кодекс, конец всегда был не очень хороший. Страсть, она хороша в постели, а в бою нужна холодная голова и четкая оценка ситуации. Ха, может, поэтому у тебя и не получается до конца магия огня, довольно дернув бровями произнесла Азула. Чтобы вызывать огонь, нужна страсть, нужна эмоция и... Я очень хорошо знаю теорию, невесело ухмыльнулся я, вспоминая, как я читал книги по магии огня и надеялся, что она у меня таки есть, поверь мне. Вот только Ира не выглядит как человек, который идет на поводу у своих эмоций. А я уверен, как маг огня, он очень силен. А я вот уже не уверена, призналась Азула, вернув в голос ядовитые нотки, явно имея в виду, мол, теперь-то принцесса сильнее дяди. Ну, как будут общие тренировки, так и узнаем, пожал я плечами. Это был странный диалог, потому что впервые мы не упражнялись в градации ядов предложения и не тянули друг другу нервы. Это был какой-то слишком дружеский разговор для людей нашего положения. Но как-то так получилось, что мы с Азулой теперь регулярно выбирались пройтись и поговорить о том и о сем. Я стараюсь не думать, почему эти моменты, когда мы просто разминаем ноги, вызывают у меня ностальгию. Мне очень не хотелось копаться сейчас в прошлом и делать какие-то выводы, но мысли против моей воли заползали ко мне в голову, словно скалопендры. Благо, ногти подходящего под это дело цвета. Сейчас время очень внимательно смотреть в будущее и не пропустить момент, когда на горизонте событий появится буря, потому что к ней надо быть готовым и оседлать ее, а не попасть в самый центр. 2.15. Глава 2. Амашу. Часть 10. Ну, что я могу сказать по поводу нашего пути туды? Ну, туды, в Амашу. А как кто думает, как можно описать нахождение почти в замкнутом пространстве кучу магов огня с их нравом? Жопа. Иначе не скажешь. Зука и Азула разбирались по поводу и без. Тайли пыталась их помирить, а Суюки была со своими. Я же с Ира просто сидели и смотрели на это все, попивая его чай, который он шикарно готовит. Ну, и игрой в пайшо, что одинаково бесило Зука и Азулу, из-за чего вновь разжигался спор. Но одно радует, как бы они ни спорили, это все еще было похоже на простые споры брата и сестры. Они обходили действительно больные темы друг для друга, уж не знаю, специально или нет, но они как будто просто нашли себе занятие. И куда выделять свою энергию? Да, мои излишки уходят в спокойствие, в ледяное спокойствие, а вот у них, в эмоции. Правда, выматывает это дико уже меня. Не знаю, как Ира, по его лицу хрен поймешь, а вот уже по лицу Тайли видно, как она устала. Было и интересное, на нас действительно вылетели бандиты. Это было в момент, когда каким-то образом вышли все мы вперед. Так уж получилось, что учитывая регионы, все вокруг сменяли одежду, и каких-то армейских признаков на нас не было. Ну, как на нас, я-то был в своей стандартной одежде. Температура для меня не важна, я вполне спокойно проветриваю себя так, что внутри моего тяжелого плаща всегда комфортная мне температура. На нас напал десяток бандитов при подтяжке нескольких лучников. Они мои, бросил я, потому что мне надо было сбросить напряжение. Достав из-за спины два кинжала, я ускорился настолько, насколько смог, чтобы не спалиться. Естественно, 2 секунды и почти односкладное движение, за которое я прирезал всех, кто вышел на дорогу, и следом в меня полетели 4 стрелы, от которых я уворачиваюсь и следом одним щелчком посылаю 4 фаербола, и 4 подпаленных тела падают с деревьев. А, куда, кого, как, все, что произнесла Тайли, остальные были не в менее шоковом состоянии. Так уж получилось, что это было слишком технично. Не быстро, скорость почти для каждого из зрителей доступна глазу, но вот техничность, с которой я это сделал, явно впечатлила. Даже Азулу, во взгляде которой мелькнуло что-то такое, эдакое. «Это Кира», — произнесла Суюки, которая уже видела от меня подобные фокусы. Видели линии от его кинжалов остаточные, а тропира одна сплошная была бы. Я видела. «Почему от моих мечей нет такого эффекта?» — возмутился Зука. «Потому что ты не Кира», — припечатала на мое удивление Азула. «Ну, не рассказывать же ему, что это из-за магии воздуха, которой я щедро смазываю кинжалы. Или рапиру, хе-хе». В общем, это было самое лучшее событие, потому что эмоции на лицах обычно держащих маску людей, бесценны. Только Айра, наверное, зная, что я маг воздуха, в этом я не уверен, лишь ухмылялся и смотрел с какой-то даже отечественной гордостью. Ну, почему бы и нет, можно сказать, я детище Белого Лотоса. Город представлял собой очень интересную картину, такой своеобразный многоуровневый торт, с большими стенами, что интересно, не знаю, как его брали, учитывая, что тут находится один из сильнейших магов Земли, царь Буми, который сейчас является, вроде бы, военнопленным. Изначально мы туда ехали с одной целью, забрать Мэй и узнать, все ли хорошо в городе. Но Зука донес интересную мысль. Аватар ищет учителя в магии Земли. Внимание, вопрос, кого может выбрать Анг? Буми как будто сам напрашивается на этот выбор. Плюс, скажу честно, некие воспоминания о таком колоритном персонаже у меня до сих пор присутствуют. Но эффект бабочки работает, и ждать ли его, тот еще вопрос. В любом случае, там мы пробудем некоторое время. Мы его выделили и мы его готовы потратить на это. Еще стоит упомянуть шикарные тренировки, которые с присутствием Зука, который неплохой мечник, и Айра, опыт которого позволяет куда быстрее замечать ошибки окружающих. Плюс он очень хороший маг. Против 4 бойцов ближнего боя, хороших бойцов, это я, Тайли, Зука и Суюки, Азула никак не выдерживает. Даже когда мы, подготовясь, решили сражаться в полную силу, не получилось. Она старалась держать дистанцию, она кидалась огнем площадью, но стоило ей упустить из вида хоть одного, позиция теряется, и все остальные сокращают расстояние достаточно, чтобы убить Азулу. Как маг против 3 бойцов я тоже не выдерживаю. В общем, как мы ни крутили, толпой одного мы выигрываем. Даже когда я использовал все из нетайных сил. Но, тут уж извините, мы собрали солянку очень сильных бойцов. Скорее всего, против нас может выступить только Аватар. И, может быть, солянка из Белого Лотоса. Как ни крути, но если собрать команду в виде Пиандао, Айра, Буми и Паку, шансов у нас нет. Скорее всего, я представляю себе эти дела только чисто теоретически. На деле сложно оценить, вот кто сильнее, Айра или Азула. Если так прямо задуматься, вроде бы Айра. А, может, все-таки Азула? Вот и думай себе. Я их в реальном бою еще даже не видел. Ну, точнее в таком, который вызовет у них потребность в ставке на свою жизнь. Это единственный вариант, при котором можно сказать, что я увидел реальный бой от человека. В любом случае в столицу мы въезжали с почестями, нас встретили воины, стоявшие по разные стороны, мы, конечно, перебрались в нужную карету, которая маленькая, но статусная, и ехали, ждали, когда до главного здания доедем. Там мы вышли в коридор из почетного караула, где нас встречала семья местного мэра и сам мэр. Шли мы не спеша, и каждый сохранял свое достоинство в меру своих сил. Дети правящей семьи априори показывали всем, что они тут главные, даже Эйра производил такой вид. Тайли не сильно парилась и просто крутила колесо, вместо обычной ходьбы, а я, выпрямив спину, как будто палку привязали, шел, сложив руки за спиной, а глаза за маской искали. Искали мы и не находили, потому что подходящего возраста была только одна девушка с довольно характерной внешностью. Если обычная аристократия в большинстве своем представляла смесь азиатских черт и европейских, то она представляла собой почти чистую азиатку. И это была точно не Тамэй. Я прямо ощутил, что как будто из меня стержень вытянули. Все-таки Надежда, она умирает последней, и я надеялся. Глупо искать специально Мэй, это самое популярное имя, как и подходить к каждой с вопросом. «Слушай, а ты случайно не дружила со мной на угольных островах? Ну, помнишь, когда еще нас чуть волк не съел? В приличном обществе, а именно таковым считает себя аристократическое общество, там найдут 3 двойных дна и еще и виноватым во всем выставит. Ну, и вообще это как-то глупо так терять репутацию». Принцесса Азула поклонился в традиционном жесте мэр, принца Ира, принц Зука, да, нас двоих нагло выкинули из приветствия. Что-то вроде они так сбоку припеку, охранники местные. Это Акимару, более известный как Кира, представила меня Азула, не отвечая на приветствие. Что на самом деле шлепок по лицу, за то, что он пропустил нас. С другой стороны, кажется, здороваться Азула не любит в принципе. После того, как назвали мое имя, все семейство сосредоточило свой взгляд на мне, прямо на маске, а я все так же неподвижно для них стоял. Теперь я здороваться не собираюсь, а это Тайли, но я думала, вы и так знаете, последние два слова она произнесла с особой язвительностью. Хех, холодная внутри, говоришь, произнес дух, она их попытку подлизать ей и выделить ее семью, унизив при этом вас, фактически дорогих ей людей, хочешь думай в буквальном смысле, хочешь в переносном, запомнит и еще припомнит, и видишь лицо Мэй, она это поняла, язвительно закончил Вату. Мэя и краткая, я так рада тебя видеть, эмоционально произнесла Тайли, кидаясь обниматься. В общем, дальше была довольно скучная полуофициальная часть, где нас ведут в наши покои, где мы должны переодеться с дороги и собраться в основном зале, и якобы неофициально отец Мэй рассказывает, как тут все хорошо и какой он молодец. Скучно было даже Тайли, которая всегда на веселе, что уже говорить про меня, ощутил себя снова в темной комнате в Босинксе, где скука была одним из методов пытки. Даже с Мэй мы как следует не пообщались, да и, если честно, принять ванну и переодеться лично мне хотелось куда сильнее, как я думаю, и всем. Амбре, конечно, не стоял, но хотелось бы общаться на важные темы уже после хорошей ванны. Покои были шикарные и я незамедлительно снял с себя весь лишний гардероб. Плащ и маска, вещи, которые определяют Киру, не пачкаются. Ну, точнее они не пропахнут потом, могут только внешне испачкаться, и поэтому их я отложил, а вот всю одежду под ними пришлось менять. Помывка и смена одежды в пути, не то, чтобы частое дело, последний раз я расслаблялся в ванной около двух дней назад. На радостях от теплой воды организм вспомнил, что он так-то живой и плещет гормонами и захотелось банального секса. Где его, правда, тут взять? Нет, чисто теоретически служанки, они и в Амашу служанки, такому молодому красивому мне не откажут, но одно дело служанки у Пиандая, другое дело, хрен пойми, кто тут, рисковать не желаю совершенно. Появилась шальная мысль, сборы у нас через 2 часа, а учитывая, что чисто теоретически мы тут ждем аватара, узнать хотя бы базовое строение этого города, необходимо. Вот только одному как-то прогуливаться совсем лень, поэтому я, распустив волосы из хвоста, а они мне были уже по плечи из-за постоянного стягивания резинкой слегка завивались, и отложив маску и плащ, я одел что-то более простое, на мой взгляд, и намылил в сторону комнаты принцессы, стучаться в дверь. Что, опять куда-то бежать? Даже с какой-то усталостью в голосе встретила меня Азула. Охранники благоразумно не стали мне в этот раз мешать, там история забавная получилась, кстати. Ну, по крайней мере для меня, для этих двух идиотов, нет. С их точки зрения, как выглядит, когда в комнату принцессы кто-то ломится, потом их вырубает, а как очнулись, принцессы нет. Что делать? Правильно, поднимать всех на уши. Пока личная гвардия собралась, пока спохватилась, мы с Азулой уже пешком пришли. А как принцесса узнала подробности, и что спасать ее собирались целых 2 часа, такой разнос устроила, что мама не горюй, а меня выделила, мол, может беспокоить. Приятно. Ну, бежать не обязательно. Приподняв одну сторону губы, пошутил я, можно войти, обсудим без лишних ушей. Азула молча чуть отступила, мол, заходи, и захлопнула за мной дверь. Что я могу сказать? Комната, как у меня, и мы сделаем вид, что не увидели ее белье, которое лежало за кроватью ближе к стене и которое девушка явно просто бросила. Правда, кажется, она поняла, что я увидел, и немного смутилась, но больше разозлилась. Установка не пускать у охранников не просто так, это личное пространство Азулы, и тут она может расслабиться чуть от оков приличия и разных норм. И тут вложу такой я, что ее и разозлило по большому счету. У тебя 10 секунд, чтобы объясниться, припечатала она. Пойдем в город немного исследуем, замаскировавшись, сходу выдал я и сразу же накинул аргументов, мы ждем аватара, а что-то мне подсказывает, что вряд ли он в захваченный город на Бизоне прилетит. Хотя бы поймем строение местной инфраструктуры. Ты поэтому оделся так, как местные крестьяне. явно с желанием задеть, спросил Азула. «Видимо, не катит мой наряд под типичный местный, если принцесса подумала, что это просто моя домашняя одежда, грубо говоря. Ну, вообще да, но похоже надо одеться еще хуже», ответил я. «И да, она поняла, что я понял, что она хотела меня подколоть. Встречаемся в коридоре через 10 минут», кивнула Азула и открыла дверь, от которой не отходила, явно приглашая меня на выход. «Хорошо», кивнул я, и уже стоя в дверном проеме, произнес: «Там, кстати, в ванной есть корзина специальная», и ушел быстрым шагом. Кажется, мне вдогонку понеслись маты. «Напомни, почему я решила, что это хорошая идея?» — спросила меня Азула, когда мы протискивались сквозь очередную толпу местных крестьян. Что до невозможности ее раздражало, ведь так получилось, что приехали мы с утра, а вот вышли погулять в самый час пик. «Потому что нам надо исследовать город», — напомнил ей в очередной раз я, — «а для этого неплохо было бы посмотреть на него своими глазами. Привыкай, в Басингсе нам так существовать месяц, и что-то мне подсказывает, мы встретим куда более плохую прослойку общества». «Наверное, а напомни, почему я должна держать тебя под руку?» — продолжила Азула. «Потому что мы будем парочкой, моя дорогая», — фальшиво улыбнулся я, — «а для этого тоже неплохо бы потренироваться». «Бред», — фыркнула Азула, продолжая идти рядом и держать меня под руку. «По-моему, будет бредовее, если парень и девушка одного возраста будут просто так слоняться по городу, снимать разные комнаты и зыркать в разные стороны», — фыркнул в свою очередь я, — «и мы это уже обсуждали. Наша контрразведка в столице таких бы заметила, и это факт. Такое сразу бросается в глаза. Может быть, мы брат и сестра?» — приподняла одну бровь Азула, повернувшись ко мне. «Хм», — задумался я, — «почему бы и нет. Давай придерживаться такой версии. Потому что мы не сможем общаться, как брат и сестра, не вызывая подозрений у предположительной контрразведки», — привела мой же аргумент из прошлого спора Азула, закатывая глаза. «А мы не настолько похожи, чтобы сойти за них просто смотря на нас, и куда проще любые ссоры или наоборот попытки найти укромный уголок списать именно на это». «Ну, вот видишь, ты и сама все знаешь», — хмыкнул я. «Я понимаю, что снимать одну комнату на двоих и ходить под ручку с таким, как я, для вас тяжело, принцесса, но, боюсь, придется потерпеть некоторое время». «С трудом, но вытерплю», — ответила в свою очередь принцесса. Без огонька ответила: «Чай не по 15 лет, чтобы краснеть и бледнеть, просто у Азулы такое настроение, и ей хочется побурчать. Про парочку это действительно самый неприметный вариант, такие советы дают и опытные люди, и сама Азула понимает, что это самый лучший вариант». «А во, тут есть канализация», — произнес я, все еще смотря на прилавки и говоря это полушепотом, чтобы слышала только Азула. «Да, мы решили потренироваться, как не вертеть головой во все стороны, а боковым зрением, которое у нас развито в силу специфики боевых навыков, отмечать детали и сообщать друг другу. Дорогая, смотри, какие украшения, хочешь себе что-то?» — уже громче произнес я. «Ну, как громче, обычным тоном и почти сразу после шепота, это помогает скрыть первое предложение». «С чего ты взял?» — ответила мне шепотом принцесса. «Я не хочу. Я говорила тебе, где мы купим мне подарок. Смотри, в разных местах то тут, то там находятся люки. Ну, как хочешь, а мне кажется, это колье тебе бы подошло к глазам», — произнес я. Мы остановились напротив лавки с украшениями и, вроде бы, просто их обсуждали на средней громкости, но вообще я специально нас остановил, потому что именно тут недалеко был один из люков. «Вижу, если это так, то где-то есть сливы, по которым легко забраться в город», — оповестила меня Азула, — «а я не хочу такое колье. Пойдем отсюда». Надо отдать должное, роль простой девушки у принцессы получается играть, и это не выглядит натужно. Простое общение парня и девушки. «Мне вот интересно, тут же есть люди, которые родились в Амашу и всю свою жизнь проведут тут», — неожиданно констатировала факт Азула. «Неужели им не хочется чего-то большего?» «Ау, чего это тебя на философию потянуло?» — приподнял я одну бровь. «При чем тут философия?» — ответила вопросом на вопрос Азула, и я прикусил язык, потому что по большому счету это слово тут больше ассоциируется с математикой и точными науками. «Я имею в виду, что это за размышления о большем?» — уточнил я. «Всегда и везде есть люди, которым всегда мало, и есть люди, которых устраивает то, что есть. Амбициозные и неамбициозные. и никто из них друг друга не поймет. В любом случае это их выбор. Кто-то в погоне за властью способен на любые подлости, а кому-то она даже за бесплатно не нужна. И это хорошо, иначе бы перегрызлись мы все и с концами. Хаем, это было все, что ответила на это Азула. 2.16, глава 2, Амашу, часть 11. Ты это видишь? Нет. Ты это видишь? Нет и точка. Мы туда идем? Нет и нет. Да и да. Такой интересный диалог состоялся между мной и Азулой, когда мы увидели одну интересную афишу. Я не знаю, что этот театр делал в Амашу, и скажу честно, знать не хочу, но он был тут, стоял на одной из улиц и заманивал посетителей интересным названием выступления. Легендарный Кира и его приключения. За кой хрен я им интересен? Я как бы немного наслышан о местных сценаристах, и то, что тут в моде, вольный пересказ событий, очень вольный. Ну, оно, конечно, понятно, они откуда должны узнать, как я живу и существую, только слухи какие-то и пересказы, которые они сшивают белыми нитками и пытаются как-то придать этому всему патриотический вид. Но от этих факторов желание сходить и посмотреть, что они там выдумали и сколько пафоса нагнали в мои довольно скромные приключения, не появилось. Ну, ладно, это я уже скромничаю. И я бы, увидеть это, просто забыл бы об этом моменте. Но со мной была Азула, которой ну очень захотелось посмотреть, что же за приключения у меня там были, пересказ, скажем так. И несмотря на мои категорические ответы, меня банально потянули за руку, и не успел я опомниться, как смотрел на пересказ своей же жизни. И я даже не сопротивлялся, потому что лицо Азулы выражало какую-то прямо детскую радость и предвкушение, что настолько меня сбило с толку, и я согласился посмотреть в итоге. Либо она настолько хорошая актриса, либо я не знаю что. Началось все с того, что я почему-то стал самым главным в принципе на флоте и руководил атакой. Джая тупо выкинули из истории, что довольно забавно. Ведь, кроме шуток, это именно так показано, как оно и войдет в историю плюс-минус. Потому что, ну кто будет помнить реальные хроники событий, которые, может быть, и валяются где-то в главном дворце, когда есть такая более легкая и пафосная версия. Правильно, никто. А Джая ведь так мечтал остаться на страницах истории. Эх, не был бы мудаком, остался. Вот она, карма в действии, ха-ха. Одежду мою перелопатили как-то странно. Вместо моего плаща, какая-то черная мантия из Гарри Поттера, которая развивается от каждого моего шага или действия, маска моя, которая представляет из себя шедевр стимпанка, стала какой-то типично азиатской маской какого-то демона, тоже темной. Рапиру мою превратили в просто длинную катану. В общем, слепили из меня какого-то ниндзюка типичного, одна штука. Видимо, опять же, для более лучшего восприятия обывателями, да, плюс, не так легко подобрать реквизит, похожий на мою маску, которую вблизи почти никто не видел, и рапиру, которую сделать простому кузнецу по совестному описанию, почти невозможно. Но должен отдать должное их мастерству, спецэффекты они показывают хорошие. При имеющемся технологическом событии это смотрелось интересно и даже хорошо. Разные механизмы, тросы и просто двигающаяся сцена, все это смотрелось довольно динамично и интересно. В общем и целом, выступление было хорошим и качественным. Кроме сюжета, из меня сделали какого-то битмена, который на крыльях ночи раскидывал всех вокруг и почти над каждым трупом стоял и 2 минуты говорил нечто скулосводище пафосное. Ну, это еще бог с ним, они умудрились где-то высрать любовную линию в стиле Ромео и Джульетты. Страшной ночью, скрывающейся во тьме, Кира, становится, блять, простым парнем ли, который идет к кому? Правильно, идет к принцессе Севера, которая против политики своего отца, и они тайно встречаются днем, и вообще любят друг друга, и потом раскрывается, что Кира это ли, и принцесса его ненавидит, и что могу сказать, интересно, блять, смогли заинтересовать, если смотреть в отрыве от реальных событий, то вообще идеально. Понимаю, почему они пользуются такой популярностью, но вот если помнить, что речь идет про меня, то уже не так смешно, потому что именно так меня будут представлять, блять, все. И закончилось это тем, что принцесса от большой любви и к народу, выпила яду прямо на глазах у своего возлюбленного, не смогши выбрать одного, конец. Но, к моему пущему удивлению, мой личный характер передали. Я не знаю как, ведь кирьяки это разные люди в глазах большинства обывателей, и тут этот миф не разрушили, но, тем не менее характер ли сделали уж больно похожим на мой. даже до каких-то мелочей, это увидела даже Азула. И вот это меня уже заволновало, и моя паранойя прямо затрубила, что что-то тут нечисто. Поэтому мы с Азулой решили посмотреть на местных сценаристов и актеров после выступления, потому что ее паранойя тоже заиграла новыми красками после того, как я привел свои аргументы. Понял я, что происходит, когда на сцену вышли все актеры, сценаристы, гримеры, и вот среди вторых я узнал одного моего бедолагу. Да, у меня было несколько, которые по ранениям или просто по сроку закончили службу и ушли на гражданку. И вот один из них сейчас с радостной улыбкой просматривает зрителей его пьесы и натыкается на глаза, на мои неморгающие глаза, которые смотрели неотрывно на него. И как-то улыбочка сошла с лица, как и все краски, и он поспешил откланяться перед публикой. Ну, теперь все ясно. Винить, по большому счету, его ни за что, подумаешь, чуть образу придал реалистичности. В принципе, вся история более чем выдуманная, и по закону он прав, да и с моральной точки зрения тоже. Но от этого менее раздраженным я не становился. Встретили нас с Азулой на выходе. Именно этот бывший рядовой, капитан, тихо произнес он, как я рад вас видеть. Майор, поправил я его, а вот я тебя не очень, как думаешь, почему? Дам подсказку, дело в Кире. Ну, понимаете, забегал глазами парень. Я просто решил придать образу немного жизни, ничего же страшного, я же не выдал никаких тайн или чего-то такого, лишь некоторые общие моменты в вашем поведении. Ну, кроме того, что такой образ Киры будет запечатлен в веках, абсолютно ничего, добавила Азула, на удивление чуть-чуть сочувствуя мне, впрочем, быстро исправилась, шикарный образ, мне очень понравилась постановка, все, что произнес я на это, а Азула все расходилась. Напевала хвалебные речи и все косым взглядом поглядывала на мою реакцию, но в определенный момент она поняла, что мое лицо застыло, и, видимо, хватит тут изгаляться, и быстренько завершила свой монолог, довольно странный со стороны, если так подумать. Хотите я вам актеров покажу? Не до конца понимая, что происходит, предложил бывший солдат, пытаясь как-то нас задобрить, и кто это с вами? Азула, приятно познакомиться. Якобы улыбнулась принцесса и сама представилась. Так спрашивать это крайне невежливо, что-то вроде легкого плевка в лицо моей спутницы. Правда, вряд ли он это понимал, но поняла принцесса, и это главное. «Ао, тебя зовут прямо как принцессу», — хохотнул парень, обращаясь к Азуле, на что она лишь вздернула бровь. «И в кого он такой дурной? Почему как?» — спокойно спросил я, смотря прямо на парня. «Ах-ха-ха», — сначала засмеялся солдат. «Ха-ха, просите мое неуважение», — резко поклонился он, за секунду вспотев. «Ну, хоть сейчас дошло. Идем покажешь актеров», — успокоил я его, понимая, что принцесса сейчас не хочет устраивать шоу. Фактически, его спас от неминуемой расправы только тот факт, что принцесса одета неподобающе, и вообще, мы на тайной вылазке, поэтому публичную порку устраивать желания немного. Больше всего меня интересует, кто играл меня. Потому что, черт возьми, они выбрали какого-то шкафа. Нет, понятно, темный плащ потому и был выбран, чтобы скрыть массивность актера, как оказалось, но на кой черт подбирать такого актера? Этот вопрос я и задал нашему уже не юному таланту. Ну, понимаете, пафосные роли он лучше всего отыгрывает, начал оправдываться он, и так получилось, что как бы у нас есть определенные заявки с разных сторон. Главный герой должен олицетворять силу и мощь, мол, как нация огня, и вот, Азула, обратился я к ней в просьбе подтвердить, что, подняла она брови, ты думаешь, мне есть дело до таких мелочей, лично сидела занималась, пф, много чести, первый раз слышу о таких заявках, призналась она после саркастичной отповеди, поэтому вот, он немного и в жизни, пафосный, не обращайте внимания, пожалуйста, почти взмолился он. «Хм, обещать не могу», лишь хмыкнул я. Раздражение хотелось куда-то деть, и если этот актер будет наглеть, Азула лишь подтвердила мои мысли уже своим хмыканьем. «Итак, вот тут наша задняя комната, можно сказать», произнес наш экскурсовод, отодвигая балахон и запуская нас. Там оказалась довольно типичная гримерка театра, только тут с налетом мобильности. Видно, что развернулись на ходу. Многие сидели, снимали грим, раздевались или просто устало о чем-то говорили. «Лу, опять ты фанатов привел?» Улыбаясь с какой-то голливудской улыбкой спросил Кира. «Ну, что же вы в самом деле?» Встреча со мной назначена чуть позже, дайте переодеться, никуда я не денусь, ха-ха. Ну, ладно, что у вас там? Я и подошел довольно близко к нему и уставился в глаза. Он был совсем немного ниже меня, но шире едва ли не в два раза. Все-таки я довольно худощавого телосложения, да как и большинство магов огня. На самом деле, это в земле нужна коренастость и стойкость, в огне, как и в воздухе, важна ловкость. Поэтому мой почти не моргающий, оценивающий взгляд впился прямо в него. Прямо он этого не заметил, мозгов не хватило, видимо. «Хех, тебе бы подкачаться, паренек», — произнес он, осмотрев мое тело в мешковатой одежде, которая не подчеркивала мою жилистость, а наоборот прибавляла общей худощавости. Выглядел я и вправду доходяжно. «Если хочешь, могу дать комплекс упражнений. Мне его дал настоящий Кира. Мы с ним друзья, почти лучшие, можно сказать, да, Кента это». Попытался перебить его наш путеводитель. «А он немного идиот, не так ли?» — произнесла Азула, смотря на это шоу одного актера. «Хаем, в буквальном смысле. Детка, для тебя я буду кем угодно». Переключился он с меня на принцессу, переходя на стандартнейший подкат. «Ау-у, правда? Вот и будь кем угодно на расстоянии нескольких метров», — холодно произнесла Азула, когда увидела, что он сделал шаг в ее сторону, — «иначе будешь просто кучкой пепла». «Ну-ну, над инвалидами плохо смеяться», — выдохнул я. «Лу, вы речи Киры дали писать тоже ему», — добавил я, показав пальцами кавычки на моей кличке. «Так, пацан, ты, видимо, что-то перепутал». У актера Погорелого театра опять переключился тумблер, и он, нахмурившись, подошел ко мне и взял за груди рубашки. «Ты кого инвалидом назвал? Может, мне тебя таким сделать, и мне за это ничего не будет? Я тебе только что сказал, кто мой друг». На полуслове он замер, когда огонек из ближайшего факела отскочил и, став синим, резко приблизился к его лицу буквально за секунду. «Это и есть Кира, Кента», — обреченно произнес Лу, — «а это принцесса Азула. Я пытался об этом сказать. Вам нужно лучше подбирать состав труппы», — холодно произнес я, смотря в глаза Кенты, до которого постепенно доходило. Быстрый удар локтем ему в живот, выбивая дыхание, и легким, можно сказать, изящным движением перекидываю его через себя. Уже после удара его руки автоматически разжались, что позволило их перехватить и завершить мой маневр. Заложив обе руки за спину и выпрямившись по струнке, я подошел ближе к центру комнаты, пока Азула, скрестив руки на груди, смотрела за новым актом пьесы. «Я недоволен вашим выступлением, а если конкретно, моим внешним образом. Либо меняйте меня на выдуманного персонажа, либо убавьте пафоса в каждом слове, и актера замените. Я не собираюсь иметь портрет перекачанного неловкого идиота. Приду, проверю, не понравится, сожгу». «Услышали меня, вы не имеете права», — выступил кто-то из труппы. «Между прочим, да, Акимару, не имеешь», — добавила Азула, явно наслаждаясь моим гневом и купаясь в нем, как кошка в лучиках солнца. «Они же и наши похождения также перескажут», — повернул я голову в ее сторону. «Придем, проверим», — резко охладила свой тон Азула, видимо, представив что-то в голове. «Не понравится, сожжем все дотла, за клевету на королевскую семью». «О, я могу поздравить вас», — подключился Лу. «Что, что?» — спросили одновременно мы с Азулой. «Ну, Кира же не часть царской семьи, вроде, был, а значит, вы планируете. Кира теперь дракон Севера, а это включает в себя очень многое», — спустя двухсекундную паузу сообразила, что ответить Азула. «Такие неуместные предположения в сторону принцессы уже могут быть сочтены как клевета». «Простите, принцесса Азула, я неправильно понял», — тут же склонился он. «Отлично, что вы все поняли и запомнили», — произнес я, быстро посмотрев в лица сидящих. «И посмотрите его правую руку, я мог ее вывихнуть или растянуть». И с этими словами мы и ушли, не прощаясь. Кстати, помимо проблем с рукой, на лице около скулы у Кенты, похоже, останется шрам, потому что огонь был близко довольно долгое время. Почему он только не отошел, вот вопрос. Я рассчитывал на это, но, видимо, синее пламя его очень сильно напугало. «Ладно, неплохо прогулялись», — вынесла вердикт Азула, предварительно посмотрев, что солнце уже потихоньку стремится к закату, и нам уже пора бы вернуться. «Было интересно и даже забавно». «Согласен», — кивнул я, — «мне тоже понравилось». В наши комнаты мы вернулись спустя 20 минут, и я сразу полез купаться. Пыль тут, особая субстанция, песочнообразная, а я не люблю песок. Он грубый, жесткий, проникает везде, ну, вы знаете, короче, я не знаю, что мы будем делать в пути до Басингсе, но, похоже, мне надо что-то изобретать с воздухом, чтобы не превратиться в пылесборник. Меня излишний контакт с телом раздражает, последствия бытия магом воздуха. Я правильно поняла, у вас тут толпа партизанов, а вы сообщаете только сейчас, ледяным тоном уточнила Азула у мэра. Дело происходило уже вечером, когда мы собрались в своеобразной переговорной комнате с довольно большим столом с разными яствами, где мэр и выдал новость, что, оказывается, тут почти вся армия Амашу сбежала и собралась, не десяток идиотов, а действительно вся армия, что на самом деле очень и очень плохо, потому что они забрали с собой в подполье и семьи, и в среднем это треть всех жителей города. Когда он рассказывал про количество местных партизанов, у меня на голове волосы зашевелились, когда я вспомнил, как мы с Аузлой спокойно гуляли. Ведь это абсолютно не проблема увидеть лицо той же принцессы, когда она приехала, и срисовать нас в городе. А от половины десятка каменюк на головы в узком проходе никто не защищен. И хрен бы мы успели что-то сделать против этого, учитывая, на каком расслабоне мы бродили по городу. И, видимо, до Азулы тоже это дошло, и она вот решила тоже как-то наказать отца Мэй, по лицу видно. Да, но все под контролем, заверил мужик, охрана усилена, есть комендантский час, и всех тщательно проверяют. Мышь не проскочит ни туда, ни обратно. Кто же знал, что именно в это время, пока мэр объясняет неприступность Амашу, группа из трех знакомых нам всем человек уже забралась в город по канализации и бродила по вечернему городу в поисках чего-то. 2.17. Глава 2. Амашу. Часть 12. Приезд Азулы вызывал у Мэй смешанные чувства. С одной стороны, хоть что-то интересное, с другой, события обещают быть слишком серьезными и опасными. А еще сам факт присутствия Азулы, она, конечно, ее лучшая подруга, и все такое, но Мэй никогда не врет, хотя бы самой себе, и понимает, насколько это опасное занятие. Характер у принцессы ужасный, но, к ее удивлению, Азула стала более выносимой, если можно так сказать. Хватило даже совсем шапочного пока общения, чтобы понять, что-то не так, в плане, внешне она как будто не поменялась, но четкое ощущение, которое было раньше, что ты с тигром в клетке, и сожрать тебя могут в любой момент, пропало. И, кажется, не последнюю роль играет находящийся всегда недалеко от Азулы Кира. За то недолгое время, пока Мэй находилась в городе, слухов об этом загадочном Кире она собрала слишком много. Это прямо какой-то полумифический персонаж, про которого интересно поговорить всем. И вот когда она вживую увидела его, Мэй поняла, откуда эта нотка мистики формируется. Кира стоит почти не шевелясь, в своей довольно страшной маске, которая как будто смотрит именно на тебя, где бы ты ни был. Ровная осанка, страшная маска, плюс необычная одежда и оружие как-то держат в непонятном напряжении. В конце концов, она слышала, как он умело обращается со своим странным мечем, а еще синее пламя. Мэй не знала, действительно ли он им владеет или нет, но если да, то это уже страшный показатель, потому что Азула смогла использовать синее пламя только когда уже стала мастером огня, и как-то он неуловимо меняет Азулу, по крайней мере пока находится рядом. Правда, сам он создает ощущение похлеще, чем принцесса раньше. Довольно трудно вести себя непринужденно, когда видишь его холодную маску, которая в этот раз как будто сосредоточила взгляд на тебе. Впрочем, более нормальное поведение Азулы того стоит в любом случае, потому что Кира как минимум не имеет такой власти, как принцесса, не говоря уже о том, что и страх он вызывает другой, какой-то более животный. Такая, на подкорке сознания, как будто легкая тревога постоянная. Но куда больше Мэй волновал тот момент, что между Кирой и Азулой есть какое-то взаимодействие, какая-то химия, что-то такое непонятное, неосязаемое, интригующее. Как, куда и откуда, Мэй не знает. Это очень странно, но она это четко ощущала. Осталось подтвердить это на практике, а точнее подольше за ними понаблюдать, и возможность для этого выпала как нельзя отличная. Вечернее собрание, где отец Мэй отчитывается перед Азулой, неудачно отчитывается, сопротивление как есть, так его никто особо и не пытается подавить. Тут, конечно, палка о двух концах, попробуй магов земли победить под землей, это почти невозможно, особенно с текущими силами. И пока Азула слушала и вычитывала отца Мэй и всех местных начальников, Кира скромно стоял за ее спиной и иногда легко шевелил головой, переводя взгляд с одного лица на другое. И, видимо, что-то ему конкретно не понравилось, а, может, и Азуле, хотя, скорее всего, им вместе, потому что свечи на стенах иногда приобретали синий окрас, и иногда по закрытому помещению гулял ледяной ветер, который вызывал неприятные мурашки на спинах всех. «Да, но все под контролем», — произнес отец, — «охрана усилена, есть комендантский час, и всех тщательно проверяют. Мышь не проскочит ни туда, ни обратно. Имеется ли какая-то охрана канализации?» Впервые подал голос Кира, сосредоточив взгляд на мэре, и ощущалось это даже учитывая его маску. «Что, канализация имеет выходы за стены, есть ли какая-то ее карта, и выставлена ли охрана?» Повторил свой вопрос Кира. «Кто в здравом уме полезет по отходам?» Видно, что до отца Мэй дошло, но он отчаянно пытался сопротивляться идее, что все не так хорошо, как хотелось бы. «Маг воды вместе с магом воздуха», примечал Кира, «которые имеются в команде Аватара. А они туда пролезут», кивнул Зука, подтверждая слова масочника. «Зука. Зука — это отдельный разговор для Мэй. Было понятно, что их пытаются свести». Но они были очень даже не против в свое время. Пусть сейчас принцы в изгнании, ни она, ни ее отец не рассматривали другие варианты. В конце концов, титула Зука никто не лишал. И сейчас, судя по всему, Зука возвращает свои права, учитывая, что он приехал вместе с Кирой и Азулой, и вполне себе присутствует на важном собрании. Это уже говорит о многом для тех, кто умеет думать. А думать Мэй умела и была очень рада, что ее суженый, похоже, таким и остается. И, видимо, Зука тоже очень был рад ее видеть, судя по тому, что нет-нет да скосит взгляд на нее. Было бы крайне неприлично как-то сразу, как они приехали, пойти к принцу, люди могут не то подумать, но вот сейчас после этого собрания можно пообщаться. Что Аватару делать тут? Все еще не сдавался мэр. Пытаться освободить царя Буми и обучиться у него магии земли, припечатал Кира. Вообще, эта троица вызывала ощущение, что они как будто какая-то банда, хотя, с другой стороны, почему как будто? У каждого неоднозначная репутация, достижения в магии и не только и высокие полномочия. Азула сидела с высокомерным лицом спереди, а сзади стояли Кира и Зука вдвоем, один, скрестив руки и смотря на всех инквизиторским взглядом, а другой, держа руки за спиной, просто периодически немного водил головой от одного человека к другому, и что из этого страшнее, кто его знает, но... Отец Мэй все еще пытался как-то оправдаться, но это ни к чему не привело. Общее собрание длилось около 3 часов, и за окном уже успело стемнеть, когда Азула закончила разбирать основные доклады по повстанцам. Все выглядели уставшими, даже Зука сдался и сел в итоге недалеко от своей сестры, а вот Кира, как стоял, так и стоит дальше. Не вовремя Мэй вспомнилось, что, вроде как, он попадал в плен к земелькам. От таких мыслей девушку аж передернуло. Как бойцу ей пришлось познакомиться с людьми, которые пережили это, и таких крайне мало. Земляники не чураются пытать самыми страшными инструментами и ломать человека разными методами. А Кира мало того, что выдержал, так еще и сбежал. В отчете не рассказывали подробностей, но теперь, может быть, понятно, почему он постоянно в маске. Был и еще интересный момент, оказывается, Кира это кличка, а зовут этого человека на самом деле Аки. «Аки, а ты что думаешь?» – спросила Азула во время обсуждения одного из планов по выкуриванию повстанцев. «Мэй так и не поняла, они готовы помочь практически или только теоретически, но в любом случае их опыт и знания крайне нужны в этом деле. Так вот, никто сначала даже не понял, к кому обращается принцесса, до того, как Кира ответил. Я думаю, что это бесполезно. Затапливай хоть чем, даже керосином». Они просто закроют текущие ходы и откроют другие. Лучше все-таки самый первый план, медленный и надежный, лишить их еды и воды. Да, и все также упираются в вопрос, как это сделать? Раздраженно ответила Азула, точнее, как это сделать, не заморив весь город. Это уже другой вопрос, ушел от ответа Аки, как оказалось. В общем, к единому решению так и не пришли, но как рабочий вариант приняли идею взять штурмом. По мнению Мэй, это был не лучший вариант, но троица в себе уверена достаточно, чтобы идти впереди. Причем решили они это как-то даже особо не обсуждая, как будто само собой разумеющееся, что они пойдут прямо спереди. Ожидаемо, это вызывало немалое удивление у многих сидящих тут чиновников. Слишком многие на высоких должностях любят только командовать, а вот так вот вперед, да в настоящую мясорубку. Особенно то, как они это решили, не было пафоса или какой-то драмы, это было именно само собой разумеющееся, для них это было очевидное решение, прямо по-другому и быть не могло. И это подкупает даже самых шкурных людей, и ужасает. Единственное, что расстроило в этом всем Мэй, что она априори записана в передовой отряд Казули, как и Тайли, как и воительница Киоши. Тоже очень странный момент, воительница Киоши. Про этот остров наслышаны почти все, и видеть их воинов, служащих принцессе Огня и Кире, их зеленые традиционные одежды с красными вставками, внушает. Но вот собрание закончилось, и все принялись расходиться. Живут принц, принцесса и Кира в том же здании, где и Мэй с ее семьей, поэтому, окруженные охраной, они пошли в то здание. Ну, как окруженные, скорее, это был типичный караул, идти совсем без него было неправильно. Мэй поравнялся с ней Зука на выходе. Зука, кивнула в ответ девушка, сократив расстояние до неприличного и взяв принца под руку. И пусть Зука и пытался сохранить нейтрально-пафосное выражение лица, оно все равно начало как будто светиться. Ночная прогулка была довольно хорошая, звезды было отлично видно, на небе не было ни облачка, и все шли довольно расслабленно, даже казалось, Кира слегка снизил свое присутствие. Но когда они проходили мимо одной из местных странных конструкций, сверху раздался какой-то громкий звук. Мэй успела заметить, что огромный камень начал катиться прямо на них всех, и его что-то сбило. Воздух, но не успел никто опомниться, тут же последовала реакция. Кира прыгнул невероятно высоко, усилив прыжок пламенем, и из места, где, кажется, отбили камень, тут же начал биться в разные стороны синий огонь. Это была буквально секунда, за которую и до Мэй дошло, что сбить камень могли только магией, и это была явно не магия огня. До Азула и Зука, видимо, тоже дошел тот же факт, и если первая повторила фокус Киры, почти так же эффектно, сделав пару шагов по наклонной поверхности и усилив себя огнем, то Мэй и Зука просто быстро пропрыгали. Это был аватар и его команда, которых вовсю уже давил Кира своей странной магией, которая следовала только после щелчка. Огромные струи синего огня, к которым присоединился красный огонь Зука, и слегка более насыщенный синим цветом огонь Азулы, а следом и Мэй начала бросать специальные спицы. Аватар и его команда тут же начали отбиваться. Девочка-маг воды использовала запас износимой с собой фляжки, а аватар свой посох, но это бы не спасло их, было бы хотя бы на десяток секунд у атакующих больше. Вот только следом с разных сторон повылазили маги земли, которые без слов начали закидывать магов огня и Мэй камнями. Фактически, каждый уже подумал, что ситуация пахнет, ну очень неприятно, потому что количество магов земли превышало добрый десяток. Но тут Кира ловким движением достал свой меч, пару раз глубоко вздохнул, и Мэй может поклясться, она увидела, как на месте зрачков из-под его маски появились какие-то красные огни, и следом он просто исчез, как показалось Мэй. Чтобы через мгновение появиться уже около ближайшего мага земли и зарубить его, послав во всех вокруг очень много синего пламени. Окружающие маги земли тут же попытались как-то поймать Киру, отвлекшись от всех остальных, за что тут же поплатились ударами огня от Зука и Азула и кинжалами от Мэй. За едва ли десяток секунд из 20 магов земли осталось 15, а потом еще за пару, 13. Кира менять скорость не планировал и одним слитным движением перерезал глотки двум недалеко стоящим магам, которые просто не успели ничего сделать. Остальные же, увидев, как их количество резко поредело, попытались сбежать, открывая разные проходы в земле, и у них получилось, почти у всех, учитывая, что они не отходили далеко от места, из которого выходили. Вот только одного Кира буквально нанизал, метнув кинжал, который он выхватил из-за спины, и пригвоздив ногу одного из магов прямо к земле. Вот только что аватар, что маги земли, уже скрылись из виду. Аватар был вообще слишком далеко и, отбив огонь, направленный на них, они просто улизнули за угол, где их уже, скорее всего, спасли местные партизаны. «Фух, все целы?» — почти будним тоном спросил Кира, как только понял, что враги скрылись. Мэй тут же уставилась в прорези для глаз на маске, но красного цвета как не бывало. Но она может поклясться, что видела его. «Что это было? Фух, все целы?» — спросил я. «Боже, какие же вы идиоты!» Дух внутри все никак не мог успокоиться, попасть в такую элементарную ловушку. Это даже не забавно, Ты понимаешь, что если бы я не пожертвовал своей силы, то вы бы откинулись. Так тупо. Не думаю, ответил я, их было, конечно, много, но... Но что, что, перебил меня дух, тебе бы пришлось либо полить магию воздуха, либо, скорее всего, кто-то из вас бы умер. Это их поле, вы окружены их стихией, если бы у них было хоть немного больше времени, они бы из вас сделали либо мешки с покрошенными костями, либо лепешки, вокруг вас один сплошной камень, над вами арки из камня. Неужели так трудно подумать перед тем, как соваться в пекло? Это я уже решил проигнорировать. Да, целы, ответила Азула, поправив рукой выпавший из прически локон волос. Цел, кратко ответил Зука. Все нормально, индифферентно ответила Мэй. Почему ты выбрал своей целью не аватара? Ты бы его убил, спросила меня Мэй. Я бы его не убил, пожал я плечами, у него отменная реакция. Ага, а еще помимо этого, сюжетная броня в виде удачи, из-за которой я смогу победить Анга только в честной битве. По словам моей шизофрении, конечно, но, учитывая все невероятные истории с его присутствием, я уже давно смирился. Аватара надо гонять, либо поймать, когда я буду один, и он будет один. И то не факт, что смогу победить. Итак, аватар уже в городе, констатировала факт Азула. А местные партизаны явно готовы к активным действиям, добавил я, и все это приводит к тому, что нам надо что-то делать и как можно скорее. Да, например, пойти и нормально поспать, фыркнул Зука, не знаю как вы, но я с ног валюсь, и перед тем, как атаковать такую громадную ячейку магов земли, я хочу отдохнуть. Не думала, что я это скажу, но я согласна с Зука, произнесла Азула, начинать сейчас поднимать какую-то волну, бессмысленно, толку это все равно не принесет, а вот пойти отдохнуть. Это хороший выход, я тоже согласен. Хочется поспать и переварить сегодняшние события и гениальные планы местных управленцев. Ох, до чего только не додумаются люди, которые считают, что они умнее всех, да только на практике никогда не встречались даже с одним магом земли лицом к лицу. Ну, ничего, троица, Кира, Азула и Зука, все внимательно слушают и все внимательно записывают. Чистки руководящего состава никто не отменял. Шашни, Зука и Мэй. Кстати, довольно интересные. Забавно наблюдать, как они теперь воркуют друг с другом после боя. Интересно, это все-таки договорной брак, или просто все так удачно сложилось? Аватар отбил камень, которым нас хотели убить, констатировала факт Азула, подойдя ко мне и тоже начав рассматривать звездное небо. Да, кивнул я, не понимаю почему, но времени подумать и посмотреть его дальнейшие действия не было, надо было нападать, иначе цена ошибки могла быть высока. В этом ты прав, согласилась со мной принцесса, но если повстанцы и команда аватара не по одну сторону баррикад, скорее, просто случилось недопонимание, пожал я плечами, или вообще случайная встреча, во время которой партизаны местные решили, что враг моего врага, мой друг и помощь случайному встречному не магу земли, хорошая затея. Аватару везет, и это факт. Хм, все, что ответила на это мне Азула. И я про то же, вздохнул я, в этом всем меня очень волнует Буми. Будучи одним из сильнейших магов стихии, сдать свой город почти без боя, у него явно есть какой-то план. Или он старый безумец, предположила принцесса.